Глава вторая. Переяславль. С утра стояла хорошая погода. Светило солнце. На небе не было ни облачка. Народ озабоченно сновал по улицам города. Кто шел что-то купить или продать в торговые ряды, расположенные в восточной части города, кому-то надо было в кузницу подковать коня, заказать новую или подлатать старую различную домашнюю утварь. Были и те, кто никуда не спешил и, встретив знакомого, долго обсуждал последние новости. Вот прошли пешие, а затем проскакали на конях дружинные люди, одетые в кольчуги и шлемы, вооруженные мечами и луками, готовые в любую минуту вступить в бой. Следом проехала телега, запряженная валами, нагруженная мешками с мукой. Рядом шел мужичок в анучах, намотанных до колена, и лаптях, как обычно носили русичи. На нем были порты неопределенного цвета, сверху рубаха, подпоясанная кушаком. Он погонял длинным кнутом лениво идущих животных. Этот же кнут одновременно он использовал и для отпугивания озорных мальчишек, носившихся по улицам города. Мальчишки цеплялись сзади за проезжающие телеги, стремясь бесплатно прокатиться, а если повезет, то и умыкнуть еще что-нибудь с воза. Были такие, что сбивались в стайки, оттачивали воровское мастерство, и все, что лежало без присмотра, было их добычей. Юркие, смелые, наглые, они, утащив у зазевавшегося торговца или прохожего его имущество, тут же скрывались в толпе. Много было ребят на улицах города, которые играли в различные игры. Их веселый, беззаботный смех слышен был издалека. Они радовались теплу, солнцу, друзьям и не помышляли о преступных шалостях, за которые жестоко наказывали и родители, и потерпевшие. Вдруг неожиданно подул сильный ветер, солнце заволокли черные тучи, раздался гром, засверкали молнии и пошел дождь. Люди стали прятаться кто куда, при этом многие шептали молитвы и крестились, с испугом поглядывая на грозное темное небо. Непогода прекратилась так же внезапно, как и началась. Дождь перестал лить, ветер утих, выглянуло солнце. Люди вновь, тут же забыв ужас беснующейся стихии, заторопились по своим делам, перепрыгивая через лужи. Это был город Переяславль, основанный князем Владимиром Святославичем в 992 году на том месте, где случилась битва между русскими и печенежскими войсками на реке Трубиш. Сошлись два несметных полчища. Решили исход битвы определить поединком двух богатырей от каждого войска. Богатырь русичей победил противника, после чего печенеги отступили. В народе ходила легенда, что звали богатыря Ян Усмошвец, то есть шьющий кожу, и что он соратник былинного богатыря Алёши Поповича. Все так и было. Но в мирное время богатырь мял кожу, и оттого и стали его звать Кожемякой. Княжество располагалось на южных границах Киевской Руси и служило буфером, отражающим набеги половецких орд, что препятствовало проникновению кочевников вглубь страны. По всему княжеству для защиты от набегов степняков возводились и укреплялись большие и малые крепости. Вокруг этих сооружений постепенно возникали поселения, где жил и трудился различный народ. Жители поселений в основном занимались скотоводством, земледелием, некоторые — различными ремеслами. Но все в случае опасности старались укрыться в крепостях. Город Переяславль был обнесен деревянной крепостной стеной, по периметру которой стояли сторожевые башни, а вдоль стен — глубокие рвы, наполненные водой. С одной из сторон город хорошо защищала река Трубиш. Переяславль был третьим по значимости среди русских городов после Киева и Чернигова. Это обуславливалось тем, что в то время образованный братьями Ярославичами Триумвират, система управления Киевской Русью, правил южно-русскими землями. Старший из братьев Изяслав правил Киевским княжеством, Святослав — Черниговским, а Всеволод — Переяславским. Переяславское княжество славилось своими плодородными землями. Здесь хорошо было развито земледелие, по осени собирались хорошие урожаи. В юго-западной части Переяславского детинца находились епископские ворота и епископский дворец, где жил первый митрополит Переяславский Леонт. В городе преобладали в основном деревянные постройки, но с каждым годом появлялось все больше каменных строений. Вместо деревянных крепостных стен города постепенно возводили каменные. Митрополия Переяславская, как и Черниговская, возникла в результате ссоры младших братьев Ярославичей Всеволода и Святослава со старшим братом Изяславом, правившим в Киеве. Это было сделано для вывода своих владений из подчинения Киевской митрополии. Со временем Переяславская митрополия стала большей по значимости, особенно при митрополите Ефреме, который для этого приложил немало усилий. Тысяцкий, в сопровождении нескольких хорошо одетых и вооруженных воинов, подъехал к княжескому дворцу. Кони и одежда его, как и приехавших с ним воинов, от дальней дороги были покрыты дорожной пылью. Хотя чувствовалась усталость коней и всадников, довольные лица говорили об удачной поездке. Все были в хорошем настроении. Тысяцкий со своим небольшим отрядом прибыл из поездки с инспекцией по крепостям княжества. Он осмотрел все основные крепости, стоящие на вероятном пути набегов половцев, и был удовлетворен их надежностью и хорошей подготовкой воинов. Не успел только побывать и осмотреть несколько крепостей, расположенных в северной части княжества. Но в том направлении, как многие полагали, кипчаки вряд ли нападут. Далеко. Тысяцкий решил, что осмотрит оставшиеся северные крепости позже. А теперь пора торопиться на доклад к князю, порадовать его хорошими новостями. Главную и приятную новость, которой князь будет весьма доволен, Тысяцкий узнал от одного из приближенных византийского посланника императора к хану Шарукану. Тысяцкий не поскупился, за важную новость одарил приближенного к посланнику человека золотом. Посланник Византии в составе купеческого каравана посетил Шарукань, где провел переговоры, а по пути домой в Константинополь остановился на отдых около одной из русских крепостей. Княжеский дворец, построенный из дерева, находился в центре города, рядом с деревянной церковью. В это время с колокольни, которые в ту давнюю эпоху строили отдельно от церквей, послышался звон колоколов, призывая православных к обеденной службе и молитве. Тысяцкий непринужденно спрыгнул с коня, оставив его под присмотром своих воинов, перекрестился трижды, глядя на церковь, и прошел в княжеский дворец мимо охраны, сторожившей вход. Он прошел по коридору первого этажа, затем поднялся по широкой лестнице на второй. Шел Тысяцкий на доклад князю Переяславскому Всеволоду Ярославичу, вступившему на престол в 1054 году. Даниил, так звали Тысяцкого, был плотного телосложения, среднего роста, на вид лет 50. Родом он из бояр, и заниматься бы ему всю жизнь земледелием и скотоводством, да вот беда. Его земельное владение раскинулось вблизи от степных кочевников и потому часто подвергалось набегам. Степняки нападали внезапно, с жестокостью расправлялись с теми, кто пытался дать им отпор. Жгли и разоряли селения, осмеливались нападать и на менее защищенные крепости. Однажды во время такого набега кочевников погибла любимая супруга Даниила. Стояла летняя жара. Селяне работали в поле, огородах, и при неожиданном появлении кочевников не успели укрыться в крепости. Храбро защищались жители села. Знали, что их ожидает рабство, так лучше смерть. Так решила и Любомила. Гордая, смелая, она не уступала мужчинам во владении оружием. Чудом спасшийся мальчонка рассказывал, что двоих кочевников она зарубила мечом, одного ранила, но выпущенная стрела поразила ее. Дочка Даниила и Любомилы, Бажена, в этот день со сверстниками ходила в дальний лес за лесной земляникой. Когда они увидели половцев, затаились в диких зарослях. Так и спаслись. Долго Даниил горевал и винил себя за то, что не смог в тот страшный момент быть рядом и защитить свою любимую супругу. Одно его только утешало, что их любимая дочка осталась жива. Горе и тоску по любимой далеко спрятал он в сердце и не помышлял о другой жене. Всю нерастраченную любовь отдавал дочери, а время, энергию и силу посвятил защите земли русской от грабежа и разбоя кипчаков. Природа не обделила его отвагой и военным талантом. Так вначале был десятским, затем сотским, а впоследствии князь назначил его тысяцким, и Даниил возглавил княжескую дружину. Большие заботы и занятость на княжеской службе не могли отвлечь его от горьких дум. Его любимая дочь заболела неизвестной хворью. Тяжело пережив смерть матери, она увидала на глазах, как цветок в безжизненной степи. Много лекарей и знахарей брались лечить девушку, но не могли ей ничем помочь. Однажды один из умудренных знахарей сказал: «Ее необходимо как можно скорее отвезти в темный лес, к кудеснику Богуславу. Только он может ее излечить. Я давно собирался к нему в гости. Могу поехать с вами и указать дорогу». Даниил и раньше слышал о кудеснике, поэтому, не мешкая, последовал совету и отправился с дочерью в темный лес. Много страшных историй рассказывали о жителях этого леса. В округе его еще называли колдовским. Бажена была в бессознательном состоянии. В бреду порывалась куда-то идти, кого-то звала. Богуслав, осмотрев девушку, цокая языком и покачивая головой, сказал: «Вовремя привезли. Еще бы пару дней, и уже нельзя было бы спасти». Старец сразу приступил к лечению, а через некоторое время Бажена пошла на поправку под постоянным присмотром кудесника. Даниил был безгранично благодарен Богуславу, не знал, чем отблагодарить, ведь старец отказался принимать плату за лечение, при этом говорил: «Я помогаю людям за совесть, а не за серебро и злато. За мои благодеяния в Яви мне должно благочестиво воздаться Велесом в Нави». Князь в раздумье стоял у окна и смотрел вдаль на кромку деревьев, над которыми летали птицы. Думал о предстоящем лете, тревожном времени, когда так и жди набегов половцев, хотя с ними и был заключен мир. Половцы были хитрым и коварным врагом, да к тому же очень опасным и жестоким. От них всего можно было ожидать. Они без тени смущения могли и нарушить договор о мире, который был заключен еще при правлении хана Балуша, а сейчас правил Шарукан. Он нарек себя великим ханом, достойным великих свершений, и непременно желал это подтвердить победоносными походами и сражениями. Князя беспокоили доходившие до него слухи о переговорах половцев с тюркскими начальниками. Объединение этих сильных племен не сулило ему с братьями ничего хорошего. Зимой кочевники никогда не ходили в набеги, сидели в своих городках и родовых селениях, проедая награбленное летом и заработанное на продаже рабов. Вот уже весна на исходе. Отощавшие за зиму лошади кочевников к концу весны набрали сил и нетерпеливо били копытами, посматривая на зазеленевшую степь. Половцы или кипчаки, как их иногда называли, тоже с нетерпением ждали приказа, чтобы пуститься в набег. Они с большим наслаждением предвкушали во время бешеной скачки сжигать жилища, убивать непокорных, грабить приглянувшееся им добро, забирать животных и уводить в полон невольников. Князь Всеволод, погруженный в тяжелые мысли, не сразу услышал скрип открывшейся двери. Вымуштрованный слуга князя, изогнувшись в низком поклоне, ловко открыл дверь перед Даниилом и тут же закрыл за его спиной. Посмотрев на вошедшего Тысяцкого, князь промолвил: «Давай, Даниил, рассказывай. С чем пришел? Какие вести принес?» Тысяцкий в знак приветствия склонил голову перед князем и произнес: «Этим летом Шарукан всем своим войском идет в поход в византийские земли воевать с печенегами, булгарами да прочими врагами Константинополя, потому как их об этом просили византийские посланники, посетившие Шарукань с караваном купцов. Привезли они для Шарукана множество серебра, золота, оружия и других ценных вещей. Обещали щедрую плату после похода. Шарукан не отказался от этих щедрот, поэтому большого похода на русские земли не будет. Но отдельные отряды степняков вряд ли откажутся напасть на поселения русских, и где их ожидать, неведомо». Князь немного помолчал, посмотрел на Тысяцкого и произнес: «Откуда такие вести? Верные ли сведения? Не вражьи ли это козни, чтобы нас ввести в заблуждение?» Даниил немного помолчал и сказал: «Сведения получены от одного из приближенных людей византийского посланника, которому можно верить». Князь посмотрел вновь в окно, затем повернулся и произнес: «Надо быть готовыми ко всему. Доверять кочевникам нельзя. Собирайте дружину, укрепляйте крепость, усиливайте охрану». Затем улыбнулся и добавил: «Впрочем, ты и сам, Даниил, знаешь, что делать. Я тебе вверяю охрану границ наших земель». Даниил поклонился князю и вышел, а Всеволод проводил взглядом Тысяцкого и про себя подумал: «Сработал наш план, хотя и не хитрый, все же пришел в действие». Византийские посланники, перед тем как договориться с половцами о совместном походе против врагов Византии, обращались за помощью к триумвирату братьев Ярославичей. Но в этом посланнику Константинополя было отказано. Братья опасались разорительного набега кочевников на их княжество, когда дружины отправятся в поход, а русские земли останутся беззащитными. Да тут еще князь Полоцкий Всеслав Бречеславич, или, как его еще называли, Всеслав Чародей, набрал силы, вышел из подчинения триумвирата и решил, что он достоин киевского престола. Подговаривал князей Смоленского и Владимира Волынского пойти войной на братьев Ярославичей, захватить и разорить их города и земли.